Эпилог. Денис. За несколько дней до нашего с Аникой отпуска я поехала к себе в город для совершения сделки купли-продажи своей квартиры, которая неожиданно досталась мне в наследство от бабушки. Понятия не имею, почему она решила оставить ее именно мне, ведь внуков было несколько. Я уже не боялась возвращаться в свой город. После того случая с побегом прошло много времени. И хотя он все равно меня трогал, но мысль о том, что я могу встретить Дениса, уже не пугала меня до дрожи в коленях. Кроме того, город у нас был не таким уж и маленьким. И шанс встретить там Дениса при одной разовой поездке был, мягко говоря, мал. Мне хотелось поскорее получить свои деньги, чтобы распорядиться ими. «Теперь ты богачка», — подмигнула мне Аника. Не то чтобы богачка, хотя мне очень хочется представлять себя именно так. Что уж там. Но на то, чтобы начать делать что-то свое, средств определенно хватит. А это уже неплохо. Я ехала по трассе. Погода была пасмурной и как-то настраивала на меланхолические мысли. Я думала о собственном браке. О том, что еду в отпуск с Аникой, а не с Марком. Чему несказанно рада. О том, что, наверное, так не должно быть. Приехав в город, я остановилась у своей сестры. Мы давно не виделись и долго болтали. Она жила в центре города, недалеко от места, куда я должна была идти на сделку. С утра выглянуло солнце, я принарядилась и вышла на улицу. Для разнообразия я решила попробовать носить обручальное кольцо. Я уже столько экспериментировала со своим браком, что подумала, что хуже точно не будет. Я стояла на светофоре, готовясь переходить дорогу. В городе был час пик, и автомобили еле двигались. Напротив меня остановилась белая сверкающая Audi в кузове купе. Я не была фанатом подобных автомобилей, но она сразу привлекала к себе внимание. За рулем сидел Денис. От шока я не могла поверить в это. Он был так близко, что я могла протянуть руку и дотронуться до него. Все тот же профиль. Только морщины между бровями стали еще резче, но они не портили его, а подчеркивали его жизненный опыт и мудрость. Он не улыбался, и ямочек на щеках не было. Я хватала воздух ртом, пытаясь осознать, что вот он, совсем рядом. Когда я, наконец, перестала бояться встретить его, это случилось. Но он не видел меня. Он был сосредоточен на том, как продвигаются автомобили в пробке. Я подумала о том, что нужно разглядеть его правую руку, которую он держал на руле. Точнее, есть ли на ней обручальное кольцо. Мне было жутко любопытно, женился ли он после той истории. Едва я подумала об этом, как машина тронулась с места и уехала. Я не успела рассмотреть его пальцы. Кто-то сильно толкнул меня сзади, потому что для пешеходов зажегся зеленый свет. И толпа хлынула на проезжую часть, поглощая меня за собой. Я автоматически двинулась вперед, ничего не осознавая. Перед глазами все еще стоял облик Дениса. Вот он, наконец-то. Я его снова встретила. Всего на несколько секунд. Но именно этого мне не хватало все эти годы. Знать, что он жив и здоров. Знать, что по-прежнему чем-то занят. Что его морщины на месте. И они ему очень идут. Не хватало только ямочек на щеках. Клянусь, тогда бы я полностью была счастлива. Когда я стояла и смотрела на него, я была счастлива просто от того, что он рядом. Я никогда не чувствовала ничего подобного с Марком. Еще мне вдруг пришло в голову, что у Дениса, видимо, начался кризис среднего возраста, учитывая, что он себе приобрел спортивный автомобиль. Мне казалось, что он совсем не в его стиле. И еще этот стереотип о кризисе среднего возраста и спортивных машинах я считала не более чем клише. Я не верила в кризисы разных возрастов. Я считала, что в каждом возрасте есть свои плюсы и минусы. И всегда по-разному бывает тяжело и легко. Все зависит от внутреннего состояния и жизненных событий. А как же он теперь приезжает к бабушке в деревню? Этот автомобиль явно для этого не предназначен. А что, если бабушки уже нет в живых? Мне было безумно стыдно перед ней, Ведь я больше ее не навестила, хотя обещала. От этих мыслей мне стало совсем дурно. Так, нужно сосредоточиться на сделке. Сейчас я еще раз прочитаю договор, подпишу его и сдам на регистрацию. В своих мыслях я добралась до серого бюрократического здания советской постройки, где совершалась сделка. Я поднялась на второй этаж по каменной лестнице, наводившей вселенскую тоску, взяла талон в автомате и поздоровалась с риэлтором Ильей, который уже ждал меня и покупателя квартиры. В зале было полно людей, но я разыскала место, чтобы присесть. Прекрасная сегодня погода. Илья попытался завести диалог, но у меня совершенно не было желания болтать. «Угу», — промычала я в ответ. Я не могла понять, как чувствую себя в своем городе. И мой ли он вообще? С одной стороны, страх встретить Дениса прошел. А с другой, здесь на меня находили разные воспоминания о том, сколько всего я здесь прожила. Мне захотелось навестить своих друзей и знакомых, пройтись по любимым кафе и булочным. Я взглянула на экран, где высвечивались номера талонов, и нечаянно поймала знакомый взгляд в толпе. Я не сразу смогла его узнать. Это был Лёшка, тот самый Лёшка, с которым я тогда ездила в морг. Сначала я не могла поверить, что за совпадение сегодня происходит. Сначала Денис, потом Лёшка. Но поняла, что это не совпадение. Их бизнес был связан с квартирами, с их покупкой и продажей. Поэтому они часто здесь бывали. Ничего удивительного. Возможно, что Денис тоже ехал отсюда. Лёшка подошел ко мне и произнес: «Привет». «Привет, как дела?» «Очередная сделка», — ответил он, улыбаясь. «Это хорошо». Я не знала, в каком контексте продолжать разговор. Поинтересоваться, как дела у Дениса? Конечно, мне очень хотелось узнать. Но это было бы глупо. Оправдываться за то, что я тогда сбежала, было уже поздно. А ты здесь какими судьбами? «Продаю свое наследство», — ответила я. «Тоже неплохо». Он одобрительно кивнул. Он немного помолчал, и я подумала, что он ищет слова для того, чтобы красиво свернуть разговор. Но я ошиблась. «Давай отойдем на секунду в более тихое место», — произнес он. «Давно хотел тебе кое-что сказать». Это было неожиданно. Господи, что он хочет мне сказать? За пару секунд в моей голове проскочила масса вариантов. Он хочет сказать мне, что Денис женился, и чтобы я не лезла в его жизнь. Не знаю, почему этот вариант вообще пришел мне в голову. Наверное, как самый болезненный. Он безумно скучает по мне и хочет, чтобы я вернулась. Он болен. Его снова избили до полусмерти. Но Лёшка не произнес ничего из того, что было в моих фантазиях. Кроме того, что речь, разумеется, шла о Денисе. По-другому и быть не могло. Когда мы оказались в холле, где было менее людно, чем во всех остальных помещениях этого заведения, Лёшка отвел меня к окну. Я задержала дыхание и, кажется, не отпускала его несколько следующих минут. Он произнес: «Я заранее извиняюсь за то, что лезу не в свое дело, и меня это не касается. Хотя на самом деле мне кажется, что немного все-таки касается. И именно поэтому я говорю тебе это. Знаю, что Денис тебе не рассказал этого. И никогда бы не рассказал. Но я считаю, что ты имеешь право знать». При слове «Денис» я сглотнула подступающую к горлу слезы. Так вот, Лешка продолжил. «Та история как-то сразу сблизила нас. Я прекрасно понимала, о чем он говорит. Прошло уже 3 года, но стоило ему упомянуть выражение «та история», как у меня мгновенно все сразу всплыло перед глазами. Пропажа Дениса, его поиски, наша поездка в морг. Дело в том, что это не было случайностью. Хотя и так понятно, что не было. Человека не могут случайно избить до полусмерти. Но я о другом. Когда ты позвонила мне тогда и сказала, что Денис не пришел домой, я сразу заподозрила, что могло произойти. Обычно мы имели дело с одной квартирой только один раз. Вселяли в нее человека, выкупали и продавали. Но ты в курсе? После продажи мы забывали о существовании этой квартиры, словно ее никогда и не было. Но после того, как вы с Денисом собрались пожениться, ему резко понадобилось больше денег. Я говорю, это не для того, чтобы ты испытывала чувство вины или стыда. Я просто констатирую факты. У него как-то поменялись приоритеты. То ли он хотел купить дом, то ли еще что-то вроде этого. Он как-то обмолвился об этом со мной, но подробно обсуждать не стал. Ясно было одно. Ему нужно больше денег, намного больше, чем обычно. И он изменил своему главному принципу. Он решил проделать манипуляцию с одной и той же квартирой повторно. Я отговаривал его и говорил, что ничем хорошим это не закончится. Но, как ты понимаешь, он меня не послушал. Он решил повторно вселить этого же человека уже к новым жителям. Но они не допустили этого. Они или кто-то по их просьбе однажды вечером поймали его и избили до полусмерти. Точнее, они думали и рассчитывали, что до смерти, поэтому выбросили его на помойку и уехали. Но он очнулся и пришел домой. Что было дальше, ты уже знаешь. «А вы что сделали с этими людьми?» Я понимала, что сжала кулаки от злости на людей, которые так поступили с Денисом, но даже не пыталась это скрывать. «Ты же понимаешь, что он поступил нехорошо, и это я еще мягко выразился». «То есть ничего?» «Ты не должна об этом думать. Это уже наше дело», — гордо сказал он. «Повторюсь, я говорю тебе это не для того, чтобы ты себя винила. Просто мне кажется, что ты имеешь право знать это». «Спасибо, что рассказал. Мне важно было узнать это. Я и не думала себя винить, если честно». Я нервно теребила в руках бумажный талон. Лёшка посмотрел на мои дёргающиеся руки и задержал там взгляд. Только сейчас я поняла, что он увидел мое обручальное кольцо. Я была готова сквозь землю провалиться в этот момент. Но почему? Почему именно сейчас я решила его начать носить? Я почувствовала, как мое лицо, шея и грудь густо залились краской. Он перевел свой взгляд на мое лицо и сказал: «Мне пора. Уже вызывают». Разумеется, это была ложь. На экране не изменились номера талонов. Я кивнула, не поворачивая лица в его сторону. Мне хотелось догнать его и сказать, что это ничего не значит, чтобы он не рассказывал о кольце Денису. Еще хотелось сказать о том, что мой брак был пустышкой, который просто заменял мне тот, что не получился с Денисом. Как ребенку, когда его пытаются отучить от бутылочки, ему дают пустую соску. А я дала себе пустой брак, чтобы чем-то заполнить пустоту, которая образовалась, когда я сбежала. Но все это снова показалось мне глупым. Мне не хотелось, чтобы он говорил об этом Денису. Это ранило бы его или нет? Откуда мне знать? Вдруг он сам женат и вообще забыл о моем существовании? Кроме того, он же не рассчитывал, что я до конца жизни буду жить в одиночестве. Но я прекрасно понимала, что предполагать и знать наверняка — совсем разные вещи. Предположение — это всегда просто фантазия. Так может быть, но может и не быть. А вот информация о точных фактах — это может ранить. Очень даже может. Делать больно Денису мне хотелось меньше всего на свете. Я уже сделала это. И повторять такой поступок мне точно не хотелось. Я встала с места, чтобы разыскать Лёшку. Я ходила в толпе, которая всегда бывает в заведениях подобного рода, пока не наткнулась на его узкую долговязую спину в черной куртке. Я протянула руку, чтобы дотронуться до него и привлечь его внимание, но в последний момент передумала. О чем я его попрошу? Не говорить Денису, что я замужем? А если он все равно расскажет? Он его друг, и ему виднее, что говорить Денису, а что нет. Я больше не имела права это решать. К тому же еще расскажет о том, что я просила не говорить. Просто бред. Я решила оставить это на усмотрение Лёшки и вернулась на свое место. У меня были мысли о том, чтобы связаться с Денисом, встретиться с ним, извиниться, что ли. Но что, если откроет дверь его новая жена? Клянусь, я бы не пережила этого. И что я ему скажу? Извини? Это в любом случае прозвучало бы глупо. а больше я не знала, что сказать. Я оставила эти мысли и после сделки отправилась в свою любимую булочную.